кто это был? Горожане, совершающие обход своего квартала, или солдаты короля? Герцог кинулся к ближайшему дому и приник в стенном выступе, скрываемой тенью. Отсюда он увидел, что это был Крильон с гвардейцами. Герцог видел далее, как Крильон разделил своих людей на два отряда и занял ими оба выхода из дома Рашибона. Тогда герцог понял все и пустился бежать к заставе Святого Антония, где был пост милиции горожан, людей, всецело преданных лиге, заклятых врагов короля. Герцог крикнул им: «Люди короля хотят арестовать Рашибона и вождей горожан! Пойдемте со мною, скорей!» И Гис повел их на помощь дому, который Крильон собрался взять приступом. Услышав голос Крильона, герцогиня Монпансье вскочила с полной решимостью и ощупала рукоятки двух пистолетов, торчавших из ее пояса. Затем она приказала: «Заприте двери, мы будем сопротивляться». Но тотчас же, видя нерешительность горожан, прибавила: «Вы искали предлога, чтобы восстать на короля? Этот предлог теперь налицо». Ее слова воодушевили горожан, и они принялись баррикадировать двери. Когда это было сделано, Рашибон высунулся из окна и спросил: «Что вам нужно?» «Прежде всего нам нужно, чтобы вы положили оружие», — ответил Крильон. «Мы парижские горожане, вооруженные на защиту Святой Лиги, и оружие не положим», — возразил Рашибон. «Даже вопреки приказанию короля?» «Даже вопреки его желанию». «Затем мы требуем выдачи герцога Гиза», — продолжал Крильон. «Его нет среди нас. И герцогини Монпансье. Мы отказываем». «В таком случае», — сказал гвардейцам Крильон, — «взломайте двери, ребята». И, взяв из рук одного из солдат аркебуз, герцог собственноручно принялся выламывать дверь. Сир де Рашибон скрылся из окна, но на его месте появился другой горожанин. Последний прицелился и выстрелил в Крильона. Пуля скользнула по панцирю герцога и рикошетом убила гвардейца, стоявшего рядом. «Черт возьми! Дело обещает быть жарким!» — воскликнул Мовпен и, выхватив из-за пояса пистолет, положил на месте горожанина, не успевшего еще отойти от окна. Оба эти выстрела и оба трупа послужили сигналом к началу битвы. В то время как гвардейцы и горожане обменивались выстрелами через окна, Крильон вооружился топором и, не обращая внимания на град пуль, сыпавшийся на него, выламывал дверь. Та вскоре поддалась, гвардейцы ворвались в дом и столкнулись на лестнице с горожанами. Начался ожесточенный бой в рукопашную. Услыхав звуки выстрелов, гвардейцы, оставленные Крильоном у другого выхода, перелезли через ограду и кинулись на помощь товарищам. Их повел замаскированный человек, при виде которого Мовпен радостно воскликнул: «Слава Богу, мы получаем знатную подмогу!» Мовпен уже получил жестокий удар прикладом по голове, но хотя был весь окровавлен, все же сражался, как лев. Лестницу приходилось брать с большим трудом. На стороне горожан была выгода позиции, так как всегда удобнее отражать сверху атаку, идущую снизу. Кроме того, в случае нужды они могли прятаться за двери. А гвардейцы шли открытой грудью вперед. Тем не менее, горожанам, хоть и медленно, приходилось отступать. Сам Крильон не счел нужным обнажить шпагу, потому что, как он говорил, для каких-нибудь легистов достаточно и приклада. И действительно, мушкет, которым он с адской быстротой вращал над головами горожан, то и дело стремительно опускался вниз, и каждый раз один, а то и двое легистов падали наземь, чтобы больше не встать. Вдруг из рядов горожан выдвинулась стройная фигура герцогини Монпансье. Анна бесстрашно выдернула из-за пояса пистолет, прицелилась в Крильона и спустила курок. Правая рука герцога беспомощно повисла, а аркебуз с шумом покатился на пол. «Промахнулись», — иронически крикнул герцогине Крильон. «Чтобы вывести меня из строя, надо целиться в сердце герцогини, а то ведь в случае нужды я могу стать и левшой». И действительно, неустрашимый Крильон вооружился шпагой и принялся прокладывать ею себе дорогу вперед. Тут на помощь подоспел замаскированный с 15 гвардейцами, и лестница была быстро очищена. Бой перешел в комнаты, и каждую из них приходилось брать приступом. «Вперед, друзья мои, вперед!» — кричал Крильон, подбодряя своих людей. «Надо поскорее расправиться со всем этим сбродом. Только не убивайте герцогини, кровь женщин приносит несчастье». «Воину — да», — заметил замаскированный, но только не палачу». «А!» — закричала герцогиня, выхватывая второй пистолет. «Я знаю этот голос!» И она выстрелила в замаскированного. Но тот пригнулся, и пуля просвистела мимо. В то же время замаскированный сделал гигантский скачок вперед, ураганом развеял придевшие ряды защитников герцогини, схватил прекрасную Анну поперек тела и сказал: «Да-с, прелестная кузиночка, теперь мы не в Анжере». «Он, вечно он!» — прохрипела с пеной у рта Анна. Из 30 гвардейцев у Крильона теперь осталось около половины, но зато и горожан тоже было лишь 7-8. С пленением герцогини дело было закончено. Часть горожан сдалась, остальные были перебиты. «Мы победили!» — крикнул Крильон, однако Мофпен заметил ему. «Нет еще пока. Послушайте-ка!» И он показал рукой по направлению к улице, откуда слышался глухой шум голосов. Это была городская милиция, которую Гис привел на помощь легистам, осажденным в доме Рашибона. Пришлось думать о защите, так как Крильону с товарищами самим предстояло теперь стать осажденными. Герцог и замаскированный, то есть наварский король, принялись быстро разрабатывать план защиты. Они распорядились, чтобы гвардейцы баррикадировали двери мебелью и трупами павших. «Ну а я, — сказал Мофпен, — отправлюсь к королю и потребую от него швейцарцев на помощь». С этими словами он проворно выскочил из окна, растолкал растерявшихся горожан, с молниеносной быстротой взобрался на крышу по своей лестнице из простыни и вскочил в комнату Перины. При начавшейся перестрелке Перина упала в обморок. Мофпен оттолкнул прочь ее тело, быстро скинул камзол и кинулся на улицу с обнаженным кинжалом, крича, что люди короля хотят убить его. Горожане действительно приняли его за одного из своих и дали пройти. В это время король занимался расквартированием швейцарцев. Он занял для них половину Лувра, не стесняясь того, что некоторые из занимаемых помещений принадлежали другим. Но часть солдат все же принуждена была расположиться прямо на дворе. Вообще теперь все во дворе было занято швейцарцами. Король сразу проникся к ним необычайным доверием и поручил им всю охрану как внешних выходов, так и личных апартаментов. Поэтому, когда окровавленный Мофпен подошел к воротам Лувра, то застал там швейцарцев. Часовые имели приказ никого не пропускать, однако Мофпену было некогда, и потому он закатил солдату здоровую затрещину и прошел. Подбежали другие швейцарцы, хотели арестовать дерзкого, но Мофпен дрался, как остервенелый звереныш, пуская в ход и кулаки, и ноги, и даже кинжал. При этом он отчаянно вопил, так что его вопли наконец услыхал король, бывший саперноном на противоположном конце двора. Король подошел к борющимся и, узнав Мофпена, крикнул: «Ба, да это ты?» Швейцарцы отпустили Мофпена. Тогда тот с негодованием сказал Генриху: «Государь, ведь это, по крайней мере, смешно, что надо убить швейцарца, чтобы добраться до вас». «Как?» — грозно крикнул король. «Ты убил моего швейцарца?» «Невелика беда», — дерзко ответил Мофпен. «Скоро у вас перебьют их много. Народ ведь строит баррикады». На встревоженные расспросы короля Мофпен в нескольких словах пояснил, как было дело. Король, внимательно слушавший его, недовольно проворчал: «Вот к чему приводит неповиновение. Крильон сам виноват, пусть теперь разделывается, как знает». «Но, государь, — с отчаянием воскликнул Мофпен, — если я не потороплюсь привести герцогу помощь, его убьют. Ну вот еще, он такой знаменитый боец. Да ведь горожан не менее 300... «Государь! Государь, неужели вы дадите спокойно прирезать такого верного слугу, как герцог Крильон?» «Ну что же», — сказал Генрих, подумав, — «поищи в Лувре гвардейцев, и, если найдешь их, возьми с собою». «Да где мне их искать? Дайте мне швейцарцев! Двор ведь переполнен ими!» «Да ты с ума сошел, милый мой, чтобы я стал жертвовать своими лучшими солдатами? Чтобы я стал подставлять их под ножи дурацких горожан?» «Хорошо, государь, — крикнул ему Мофпен, — оставьте швейцарцев для себя, я же пойду умирать рядом с Крильоном». И, растолкав часовых у входа, он снова бросился бежать туда, где Крильон выдерживал жаркий бой. Из 15 гвардейцев осталось только 10, но и эти 10 стоили сотни, так как отчаянность положения удесятерила их мужество. Чтобы сходить в Лувр и вернуться обратно, Мофпену надо было по крайней мере 3/4 часа. В течение этого времени Крильон и Генрих Наварский творили чудеса, нагромождая горы трупов, но численность горожан все же давила их, заставляя постепенно отступать. Однако, отступая, Крильон и Генрих Наварский не выпускали из рук герцогиню Монпансье. Генрих поручил ее гвардейцу, сказав ему, если она сделает попытку к бегству, убей ее на месте. Мало-помалу волна взбешенных горожан вытеснила Крильона с товарищами из первого этажа, и им пришлось укрыться во втором. В этот момент появился Мовпен. Горожане приняли его за одного из своих и пропустили на лестницу, а там Мовпен уже сумел проложить себе дорогу шпагой. «Король не дает швейцарцев. Ему жаль их», — сказал он Крильону. «Ну что же, надо умереть или победить», — спокойно заметил Генрих Наварский. «Нет, государь», — возразил Крильон, — «мы должны спасти вас, иначе трон окончательно станет вакантным. Я знаю, как вам спастись». И он повел Генриха и Мовпена в угол, где находилась под охраной гвардейца герцогини Монпансье. «Вот», — сказал он, — «панцирь, который может предохранить от стали и свинца». Генрих понял его мысль и схватил герцогиню на руки. Анна вскрикнула, и горожане смущенно прекратили огонь, опасаясь попасть в пленницу. В тот же момент началось героическое отступление, которое можно уподобить только классическим примерам из древней истории. Генрих Наварский нес герцогиню на руках. Крильон шел рядом, держа шпагу в левой руке. Мовпен же держал кинжал у горла герцогини и время от времени приговаривал «Если вы не пропустите нас, я убью ее». Горожане растерянно расступались, пропуская этих троих и вместе с ними нескольких гвардейцев, единственно уцелевших из всего отряда. Народ рычал, бесновался, неистовствовал, но все опасались за свое божество, за свой идол, и наши герои, хотя и медленно, но неуклонно, подвигались все вперед к Лувру. На выход с улицы Львы им понадобился целый час. На улице Святого Антония... В них выстрелили из аркебуза, и пуля положила на месте гвардейца. Когда Крильон быстрым движением поднес шпагу к груди герцогини, и толпа испуганно закричала «Не стреляйте, не стреляйте!», до берега Сены они добрались довольно благополучно. Но тут на них опять было совершено нападение. Толпа осмелела, заметив, что ни Мовпен, ни Крильон не собираются привести в исполнение свою угрозу. Почти у самых ворот Лувра толпа сделала последнюю ожесточенную попытку отбить герцогиню, и это удалось после отчаянного сопротивления наших героев, из которых только один Генрих Наварский каким-то чудом остался цел и невредим. Зато из гвардейцев уцелело лишь 3-4 человека. Мовпен был весь изранен, а Крильона настолько изрешетили, что когда калитка Луврского двора с шумом захлопнулась за ними, неустрашимый герцог без сил упал на руки Мовпена, сказав: «По-видимому, на этот раз со мной кончено». Когда этот великий воин сомкнул усталые очи, по Лувру глухим шумом понеслась мрачная весть. Крильон умер. Умер великий Крильон. На следующее утро в Париже не видно было ни малейших следов происшедшего в течение ночи. Вскоре после того, как наши герои спаслись за луврской решеткой, разразился отчаянный грозовой проливень. А ведь известно, что парижане, не боясь ни холодного, ни горячего оружия, никогда не могли устоять против дождя. Поэтому небесная буря смирила народную. Потоки дождя смыли следы крови. Под утро полиция и стража подобрали трупы, и с утра город имел свой обычный вид. Купцы открыли свои лавочки, ремесленники, как ни в чем не бывало, пошли по мастерским, и все взялись за повседневный труд. Шум дождя и раскаты грома не дали королю Генриху Третьему заснуть всю ночь. Когда же до него дошла весть, что Крильон умер, он уже совсем не смог заснуть. Глубоко раскаиваясь, что пожалел швейцарцев, потерял лучшую опору своего трона. Однако известие о смерти герцога оказалось неверным. Правда, вследствие большой потери крови Крильон впал в такой глубокий обморок, что его долго не удавалось привести в чувство. Но все же королевские врачи объявили, что они рассчитывают спасти пострадавшего. Король облегченно перевел дух, когда ему сообщили об этом, и приказал ежечасно подавать бюллетени о состоянии здоровья герцога. Однако сам он не пошел к нему, а остался у себя. Утром король подошел к окну, распахнул его, вдохнул свежий воздух и приказал пажу позвать Мовпена. Последний явился минут через 5. Он был весь перевязан вдоль и поперек и прихрамывал. При виде его король принял строгий вид и сказал: «Ага, Видите, куда заводит неповиновение королевской воле.